Падение Пегги смягчила группа малышей, сидевших, скрестив ноги в первом ряду. После того, как Пэта стошнило кальмаром тепеньяки, ему сразу стало лучше. Довольные родители и бабушки с дедушками радостно попили чаю с печеньем и возбужденно обсудили спектакль. Но мы с Сид не стали оставаться после представления. Как только Пэта немного почистили, а у Пегги высохли слезы, мы принесли свои извинения малышам, их родителям и учителям и отправились на стоянку машин. Моя жена и я тащили за собой своих детей. «Тебе просто безразлично, да?» — злилась Сид. «Если это не касается тебя или Пэта, то тебе на все наплевать. Это не так». «Это кальмар виноват», — вставил Пэт, подобно безнадежному пьянчушке, который во всем винит некачественную выпивку. «Давайте просто поедем домой», — предложил я, хотя от одной мысли о том, что мне придется провести еще одну ночь с моей смешанной семьей, меня охватило отчаяние. «Ничего бы не случилось, если бы ты был здесь», — сказала Сид. Ее глаза были мокрыми от слез. «Если бы ты хоть немного думал о нас, ты был бы здесь». «Гори!» — прозвучал тихий голос сбоку. «Да, Пегги?» Я нагнулся к ней. Она прошептала мне прямо в ухо. «Я ненавижу тебя!» «Да пошел бы ты!» Пожилая женщина с фотоаппаратом на шее улыбнулась нам. «Что за замечательная семейка!» — сказала она. Глава 19. Мы лежали в темноте, не соприкасаясь, ожидая, когда придет сон, но ничего не получалось. «Ты портишь его», — сказала Сид. Она произнесла это не язвительно, а почти что нежно. «Если бы ты не избаловал его так, то всего этого бы не случилось». «Но кому-то ведь нужно его баловать. Кто еще будет это делать? Ты?» Не было необходимости так долго сидеть у его деда. Они не виделись 100 лет. И я не знаю, когда еще они смогут повидаться. Им обоим было хорошо. Но для меня было так важно, чтобы вы пришли на спектакль сегодня вечером. Для Пегги и для меня. Ты не хочешь, чтобы он находился здесь? Всего-то на неделю он приехал, а для тебя это уже такое напряжение. «Неправда. Это не так. Знаешь, почему я женился? Знаешь, Сид, я женился для того, чтобы у моего сына была семья. Разве не смешно? Ну и семейка получилась. Умереть можно от смеха». Она ничего не ответила. Казалось, она что-то обдумывала. «Я считала, что ты женился, потому что сам хотел семью. Для себя, а не для Пэта. Всего лишь какая-то несчастная неделя, и это для тебя слишком». Еще некоторое время мы лежали в темноте, не разговаривая. Мы и так сказали слишком много. Через некоторое время я решил, что Сид заснула, но ошибся. Она и не думала засыпать. Ведь раньше мы были без ума друг от друга. И совсем недавно мы собирались дать друг другу так много. Понимаешь, Гарри, не знаю, что с нами происходит. Мы были так счастливы. Мне показалось, что она вот-вот протянет руку и дотронется до меня. Но ничего не произошло. Ну, и я тоже не прикоснулся к ней. Мы просто лежали в темноте, я и моя жена. И я думал, как мы дошли до такого, как все это случилось. Иногда я задаю себе вопрос, почему ты вышла за меня замуж? Это было правдой. Я знал, что с сексом у нас все в порядке, И мы всегда все между собой обсуждаем, и чаще всего мне с ней очень хорошо.